Жизнь с избытком – это жизнь преисполненная. Мы рассматривали слова Господа Иисуса Христа. «Кто жаждет, приди ко мне и пей. Кто верует в меня, как говорит Писание, из чрева его потекут реки воды живой». Библия сама себя прекрасно объясняет даже здесь, где мы читаем. Это говорил он о Духе Святом, которого имели принять уверовавшие в Него. Господь Иисус дает милостивое обещание всем тем, кто жаждут иметь Его и доверяет Слову Его, что они будут переживать обильное благословение, и не только сами они получат полное удовлетворение, но и передают это благословение другим. Бог совершает это в нас Духом Святым. Он приходит жить в каждом верующем. Его неизменная цель – преобразить нас в образ Иисуса Христа. Как Он это совершает? Мы постараемся ответить на этот вопрос из Слова Божия. Дух Святой совершает троекратное служение в сердце верующего, и все дети Божии могут пережить эти действия Господни в душах своих. Когда вы слушаете нас, напоминайте себе в тишине «Это для меня». Если доверяете Спасителю ваше спасение, это чудное служение может и должно совершиться для вас. Почему? Потому что это есть Божий путь для уподобления образу Сына Его. Как же Он это совершает? Во-первых, путем дарования вам жизни Сына Божия. Помните слова Спасителя: «Я даю им жизнь вечную». Это Его жизнь, которую Он дает нам. Это Дух Святой вселяет жизнь Иисуса в сердца наши. Как Он это делает? Он соединяет нас с Иисусом. По природе мы имеем нашу собственную жизнь, и жизнь эта греховная, которой мы не можем угодить Богу или проявить в себе образ Христа. Но когда мы пришли к Нему по вере и надежде на Него, что Он спас нас, Дух Святой соединил нас с Иисусом Христом. Три картины об этом переданы нам в Библии. Первая картина. Картина рождения. Иисус сказал Никодиму: «Вам должно родиться свыше». Первое рождение дает нам жизнь, человеческую жизнь. Это была греховная жизнь. Она не могла произвести в нас образ Христа. Поэтому второе рождение от Духа Святого является необходимым. Апостол Петр также об этом говорит: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия и живого и пребывающего век». Это второе рождение обеспечено, то новая жизнь дарована нам. Эта жизнь является жизнью Господа Христа в нас. Вторая картина – картина прививки. Вторая картина или иллюстрация, взятая из жизни природы. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребудет во мне, а я в нем, тот принесет много плода, потому что без меня вы не можете делать ничего». Как мы делаемся ветвями на лозе? Апостол Павел говорит, как Бог привел даже язычников, еврейские народы, эту жизнь единства с Иисусом Христом. «А ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». Третья картина. Символ крещения. Эта картина взята из религиозной жизни. Крещение в Священном Писании подтверждает наше положение во Христе. Иисус Христос крестился от Иоанна не потому, что Он был грешен, а чтобы явить свое единение с грешными людьми. В 6 главе послания к римлянам Павел более сосредоточен на духовном крещении, нежели на физическом, водном. Но оба они указывают на подтверждение, кем мы являемся. Не знаете ли, что все мы во Христа, крестившиеся в смерть Его, крестились? Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то и должны быть соединены и подобием воскресения. Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Чему учит здесь апостол Павел? Он указывает на несколько важных пунктов. Первый пункт. Креститель – Дух Святой. Заметьте слова. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, мы погребли с Ним. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, ветхий наш человек распят с Ним. Все это есть служение Святого Духа. Мы видим это очень ясно в первом послании к Коринфянам, 12 главе 13 стихе. Потому что все мы одним духом крещены в одно тело. Второй пункт. Крещение для всех. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 4 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из последующего духовного камня. Камень же был Христос». Заметили вы слово «все»? Все отцы, все прошли, все крестились, все ели, все пили. И опять, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Никто, кто верует в Иисуса Христа, не исключен. Третий пункт. Крещение подтверждает единство со Христом. Во всех этих местах Священного Писания главная мысль сводится к подтверждению, свидетельству, что мы соединены со Христом в смерти Его и воскресении. Это единение с Ним дает нам возможность получать Его жизнь. Мы едины с Ним, чтобы мы могли есть и пить в пустыне нашей земной жизни. Он заботится о душах наших. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 13 стихе, мы имеем подтверждение единства с Ним и телом Его, чтобы иметь радостное общение с Ним и народом Его. Какая это чудная истина! Суммируя все сказанное, мы видим, что с момента, когда мы уверовали во Христа Иисуса, во спасение наше, сразу же Дух Святой совершил наше единство с Сыном Божиим, и жизнь Его переходит в нас, подобно тому, как прививка веточки маслины уже совершилась. С того времени и дальше мы имеем в душах наших Его жизнь. И теперь это стало нашим естественным опытом жизни. Жизнь Его пребывает в нас. Апостол Павел восклицает: «Жизнь, которую я живу во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот так Святой Дух служит нам. Он соделал возможным, что жизнь Иисуса Христа течет в души наши. Он также преображает вас в образ Иисуса Христа. Во-вторых, Он совершает это, создавая условия, чтобы жизнь Христова текла в нас безостановочно. Хотя это удивительное чудо, перерождение, даровало вам жизнь Христа, но все же на пути есть много препятствий. Вокруг вас мир, всего теснением, противлением и искушениями. Мир будет всегда стараться повредить этой новой жизни, а также и сатана против вас. Он ненавидит эту новую жизнь во Христе. Он всегда стремится разрушить ее. Но и внутри вас есть силы, которые вредят этой жизни. Старые привычки греховные, гордость, зависть, ненависть, нечистые мысли и так далее. Все они готовы совершить на вас нападение. Все они противятся Богу, и образ Сына Его в вас может временно затмить. Как Дух Святой действует в таких случаях? Он не уничтожает моего плотского человека. Я все еще живу, но Он стремится управлять мною и направлять силы мои в правильном направлении. Савл из Тарса до своего уверования в Иисуса Христа был энергичен на пути преследования христиан, но и уверовал он также, будучи исполнен Святым Духом, искренно и постоянно помогал верующим. В Дух Святой создает для верующих условия, при которых жизнь Иисуса будет течь через вас и меня постоянно. Он поможет любить братьев, любить всех. Видите? Он создает иной духовный климат в вашей жизни. Приходя к заключению, мы повторяем сказанное. Цель Святого Духа есть стремление сделать нас подобными Христу Иисусу. Он создает условия для нас, когда эта жизнь Его передается почти естественным образом. И нет задержек, препятствий нет. Читайте и размышляйте над посланием к Ефесянам, 5 главой с 15 по 27 стих. На следующей неделе мы поговорим об этом более подробно. Аминь.